Глава 85. Войдя внутрь родной таверны, я почувствовала, как защемило сердце. Так бывает, когда спешишь домой из долгого путешествия. В очаге уютно потрескивает огонь, из кухни доносятся умопомрачительные ароматы, и кажется, что нет лучшего места на земле. Холли уже бегала вокруг небольшой, но пушистой елочки, украшенной печеньем, позолоченными орехами и леденцами из жженого сахара. Для девочки это деревце было намного краше того, что стояло в дворцовой детской, даже несмотря на красивые и дорогие украшения. «Рон, поставь табличку, что таверна закрыта на празднике!» — раздался веселый голос Дейзи. «У нас сам король в клиентах!» «Уже бегу!» Рон выскочил из кухни, на ходу натягивая на голову меховую шапку. Его глаза светились счастьем. Я повернулась к мужу и бросила на него умоляющий взгляд. «Беги уже!» — шепнул Брюс. — Постой у плиты, моя драгоценная тавернщица. А мы пока наведаемся в гарнизон. — Спасибо, — шепнула я в ответ. — Обещаю, что накормлю тебя шикарным обедом и праздничным ужином. — Жду с нетерпением. Муж поцеловал меня и с охраной покинул таверну. Войдя на кухню, где уже суетились Дейзи и Алтея, я несколько секунд просто наслаждалась привычной атмосферой, а потом сняла с крючка свой передник. «Примите помощницу». «Становись как к столу и займись буррито», — шутливо распорядилась повариха. «Пока я готовлю персидский суп, Алтея замешивает тесто». Я испытала огромное удовольствие, погрузившись в любимое занятие. «Нет, нам во дворце обязательно нужно сделать закрытую мангальную зону, где я смогу угощать мужа шашлыками, люля-кебабом и остальными прелестями, приготовленными на открытом огне. Там я смогу быть обычной женщиной, а не королевой». Приготовив большой поднос буррито, я присела на табурет и спросила. «Дейзи, а Дон Ивен так и не приходил?» «Нет, будто сквозь землю провалился», — тяжело вздохнула повариха. «Ушел, видать, в другие места». «Я схожу к его хижине, хорошо?» «Меня почему-то тянуло туда со странной силой. Посмотрю и вернусь». «Сходи, сходи», — кивнула Дейзи. «А мы пока на стол накроем». Одевшись, я вышла из таверны и направилась по зимнему лесу к домику охотника. Снег скрипел под ногами, и каждый мой шаг отдавался эхом в тишине застывшего леса. Сердце щемило от необъяснимой тревоги. Почему Дон Ивен исчез вот так, без следа? Он казался таким сильным, таким спокойным, да и прожил охотник в этих местах всю жизнь. И вдруг я заметила между ветвями деревьев дымок, вьющийся из трубы. Сердце забилось чаще, внутри затеплилась робкая надежда. Неужели Дон Ивен вернулся? Я ускорила шаг, продираясь сквозь снежные заносы. Дверь хижины была не заперта. Волнуясь, я вошла внутрь и сразу почувствовала аромат душистых трав. Охотник всегда заваривал из них чай. В очаге ярко горел огонь, а в кресле спиной ко мне сидел человек. «Дон Ивен!» Радостно воскликнула я, бросаясь к нему. «Я думала, что больше никогда вас не увижу!» Но, увидев вместо охотника незнакомого старика с окладистой бородой, я испуганно отпрянула. «Кто вы?» В голове сразу промелькнула мысль, что какой-то бродяга забрел в хижину и решил погреться. Внимательно оглядев старика, я обратила внимание на дорогую одежду, украшенную драгоценными камнями. Стало еще страшнее. «Пенни, не бойся», — вдруг с улыбкой произнес незнакомец голосом Дона Ивена. «Это я». Мне стало не по себе от звуков знакомого голоса, но передо мной был совершенно чужой человек. «Присядь, нам нужно поговорить», — старик указал на кресло напротив. Он разлил травяной чай по кружкам. «Я сейчас все тебе объясню». Глаза, эти глаза, через них на меня смотрел охотник. Я медленно опустилась в кресло, понимая, что происходят какие-то чудеса. «Я первый король этих земель. Галахад Норфолк. И переместить твою душу в этот мир — мое решение». «Первый король?» Я недоверчиво уставилась на него. На привидение он не был похож, но в пронзительных, всезнающих глазах читалась вековая мудрость, боль утрат и какая-то невыразимая тоска. «Но зачем? Зачем я здесь?» — прошептала я, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Ты надежда, дитя мое. Ты — искупление. В тебе много внутренней силы. В тебе дух воина», — ласково ответил король. «Ты должна была прийти в этот мир. прийти к Норфолку, чтобы шаг за шагом приблизить его к трону. Я был рядом, приглядывал за тобой, став охотником Доном Эвеном. Он умер давно, провалился под лед. Я не могла поверить в то, что слышу, но знала, что это правда. «Так это вы показали мне, где скрыто сокровище?» «Да. Ты думаешь, почему ни одно проклятие не упало на наши головы? Потому что я Норфолк, хозяин всего, что находится в пещере», — засмеялся Галахад, демонстрируя крепкие белые зубы. «Забирайте все золото и сделайте так, чтобы королевство процветало, чтобы народ помнил настоящих королей. А вот зеркало, открывающее суть вещей, никогда не берите в руки. Пусть оно покоится в пещере». «А как же та Рима, которая осталась в другом мире? Она умерла?» Я боялась услышать ответ, но понимала, что ведь иначе и быть не могло. Душа-то у меня одна. «Ты и есть Рима, леди», — король погладил меня по плечу. «И ты жива. Оболочка не важна. А вот светлая душа Пенни Карлайл отправилась на небеса. Ей нужно излечиться, и это произойдет не так быстро. Ну а теперь, леди, мне пора. Я должен вернуться в мир духов. Мое время истекло». Галахад поднялся. Передо мной предстал высокий и крепкий старик с гордой осанкой. Я тоже не смогла оставаться в кресле и встала рядом с первым королем. «Иди сюда, детка!» Король крепко обнял меня. «Теперь ты Норфолк, помни это!» Я закрыла глаза, ощущая себя как в детстве, когда меня обнимал отец, а потом почувствовала, что под руками пустота. Легкий сквозняк коснулся моего лица, и я услышала строгий голос с нотками нежности. «Первенца назовите Галахад, иначе будете иметь дело со мной». В таверну я возвращалась со слезами на глазах, но это были слезы облегчения и какого-то внутреннего счастья. Они были исцеляющими. В праздничную рождественскую ночь начался необыкновенный снегопад. Крупные хлопья, словно крылья ангела, окутывали таверну. Мир замер в тихом ожидании чуда, ведь в сердцах людей в это время рождалась надежда, словно хрупкий росток, пробивающийся сквозь зимнюю стужу. Я стояла у окна, наблюдая за этим волшебством, и воспоминания нахлынули на меня, как теплая волна. Вспомнились детские рождественские вечера, наполненные смехом и любовью. Вспомнились лица близких, уже ушедших, но навсегда оставшихся в моей памяти. Весь зал таверны был завален подарками, которые мы привезли с собой. Каждый получил то, о чем долго мечтал. Холли уснула в кресле у камина, измазанная шоколадом, с новой куклой в руках. На ее раскрасневшемся личике блуждала счастливая улыбка. Наша разросшаяся семья расположилась за одним большим столом, слушая веселые истории Рона. Каждые 5 минут звучал взрыв хохота, после которого кто-то обязательно возмущенно шикал на остальных. «Тс, Холли спит!» К празднику приехали даже Банч с Миной. Женщина уже заметно округлилась, и Банч с гордостью повторял, что с таким животом он точно станет отцом 2, а то и 3 сыновей. С нами не было только вдовствующей герцогини. Она отказалась ехать в таверну и осталась праздновать Рождество во дворце. Но меня это ничуть не расстроило, скорее наоборот. «Ты грустишь?» Ко мне сзади подошел Брюс и крепко обнял. «Нет, я счастлива». Его теплое дыхание коснулось щеки, и я прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. В окружении людей, которые любят меня. Любят, несмотря ни на что. Муж прижал меня еще крепче. Это был тот момент, когда любовь становится ощутимой, когда семья — это самое важное. И я счастлива быть частью этой семьи, этой любви, этой жизни.